5. Этика и психоанализ. Из изложенного выше, мне кажется очевидно, что развитие гуманистической объективистской этики как прикладной науки зависит от развития психологии как науки теоретической. Прогресс этики от Аристотеля до Спинозы в значительной мере есть следствие превосходства динамической психологии Спинозы над статичной Аристотеля. Спиноза открыл бессознательную мотивацию, законы ассоциации, воздействие детского опыта на протяжении всей жизни человека. Его представление о желании как динамической концепции превосходит аристотелевскую привычку. Однако психология Спинозы, как и вся психологическая мысль до XIX столетия, имела тенденцию оставаться абстрактной и не создала метода проверки ее теории эмпирическими исследованиями и изучением новых данных о человеке. Эмпирическое исследование – ключевое понятие этики психологии Дьюи. Он признает бессознательную мотивацию, а его концепция привычки отличается от описательной, присущей традиционному бихевиоризму. Его утверждение о том, что современная клиническая психология обнаруживает ощущение существующей реальности и чрезвычайную важность бессознательных сил в определении не только открытого поведения, но и желаний, суждений, верований, идеализации – показывает, какое значение Дьюи придает бессознательным факторам, несмотря на то, что в своей теории этики он не исчерпывает все возможности этого нового метода. Лишь немногие попытки были сделаны со стороны философии и психологии применить открытие психоанализа к развитию этической теории. Факт тем более удивительный, что взнос психоаналитической теории особенно важен для теории этики. Самым важным обстоятельством, возможно, является то, что психоаналитическая теория явилась первой современной психологической системой, предметом которой являются не изолированные аспекты человеческой природы, а личность человека в целом. Вместо методов традиционной психологии, которая вынуждена ограничивать себя изучением тех феноменов, которые могут быть изолированы достаточно для того, чтобы исследоваться в эксперименте, Фрейд открыл новый метод, позволивший ему изучать целостную личность и понять, что заставляет человека действовать так, как он действует. Этот метод, анализ свободных ассоциаций, сновидений, оговорок, трансфера, есть подход, благодаря которому то, что было личными данными, открытыми только самопознанию и интроспекции, сделалось публичным и поддающимся изучению при общении пациента и аналитика. Таким образом, психоаналитический метод открыл доступ к феноменам, которые иначе не могли быть наблюдаемы. Одновременно он открыл многочисленные эмоциональные переживания, которые не могли быть выявлены даже интроспекцией в силу подавления и вытеснения из сознания. В начале своих исследований Фрейд интересовался главным образом невротическими симптомами. Однако, чем больше развивался психоанализ, чем очевиднее становилось, что невротический симптом может быть понят лишь благодаря пониманию структуры характера, в которую он включен. Основным предметом психоаналитической теории и терапии стал невротический характер, а не симптом. Стремясь изучить невротический характер, Фрейд заложил основы науки о характере, характерологии, которой в предшествующие столетия психология пренебрегала, оставляя ее романистам и драматургам. Психоаналитическая характерология, хоть и находится все еще в пеленках, необходима для развития этической теории. Все добродетели и пороки, которые рассматривает традиционная этика, неизбежно остаются неоднозначными, поскольку часто одним и тем же словом обозначают различные и отчасти противоречащие друг другу человеческие установки. Они теряют свою неоднозначность только если понимаются в связи со структурой характера личности, чьи добродетели или пороки рассматриваются. Добродетель, вырванный из контекста характера, может не обладать никакой ценностью, например, смирение вследствие страха или как компенсация подавленного высокомерия, а порок предстает в ином свете, если рассматривается в контексте характера в целом. Например, высокомерие оказывается выражением неуверенности в себе и самоуничижения. Подобные соображения чрезвычайно важны для этики. Недостаточно и ошибочно рассматривать изолированные добродетели и пороки как независимые черты. Предметом изучения этики является характер, и только с учетом структуры характера как целого можно выносить ценностные суждения касательно отдельных качеств или действий. Истинным объектом этического исследования является добродетельный или порочный характер, а не единичные добродетели или пороки человека. Не менее значимой для этики является психоаналитическая концепция бессознательной мотивации, хотя она в своей общей форме высказывалась Лейбницем и Спинозой. Фрейд был первым, кто начал эмпирически и в подробностях исследовать бессознательные влечения и тем самым заложил основу теории человеческой мотивации. Эволюция этической мысли характеризуется тем фактом, что ценностные суждения в отношении человеческого поведения делаются на основании лежащей за поступком мотивации, а не поступка как такового. Таким образом, понимание бессознательной мотивации открывает новые горизонты перед этическими исследованиями. Не только низшее, как считал Фрейд, но и высшее в эго может быть бессознательным и является сильнейшим мотивом действия, который этическое исследование не может позволить себе игнорировать. Несмотря на те огромные возможности, которые психоанализ открывает перед научным изучением ценностей, Фрейд и его школа не совершили наиболее продуктивного приложения своего метода к изучению этических проблем. На самом деле они многое сделали для того, чтобы запутать этические вопросы. Это произошло вследствие релятивистской позиции Фрейда, согласно которой психология может помочь понять мотивацию ценностных суждений, но бессильно установить обоснованность ценностных суждений как таковых. Релятивизм Фрейда наиболее отчетливо проявился в его теории суперэго, совести, согласно которой что угодно может стать вопросом совести, если только войдет в систему команд и запретов отцовского суперэго и культурной традиции. С этой точки зрения совесть всего лишь интернализированный авторитет. Фрейдовский анализ суперэго есть только анализ авторитарной совести. Хороший пример релятивистских взглядов содержится в статье Томаса Шрёдера «Установка одного аморального психолога». Автор приходит к заключению, что каждая моральная оценка есть продукт эмоциональной болезненности, интенсивно конфликтующих импульсов, почерпнутых из прошлого эмоционального опыта, а аморальный психиатр заменяет моральные стандарты, ценности и суждения психиатрической и псевдоэволюционистской классификации моралистских импульсов и интеллектуальных методов. Затем автор еще более запутывает вопрос, заявляя, что аморальные психологи-эволюционисты не имеют абсолютных или вечных правил в отношении правильности или ложности чего бы то ни было, тем самым представляя дело так, будто наука-то как раз и делает абсолютные и вечные утверждения. От теории суперэго несколько отличается взгляд Фрейда, согласно которому мораль есть в основном реактивное образование, направленное против врожденного зла в человеке. Фрейд утверждал, что сексуальные влечения ребенка направлены на родителя противоположного пола и что в результате ребенок видит в родителе того же пола соперника и ненавидит его. Из этой ранней ситуации неизбежно возникает враждебность, страх, чувство вины, Эдипов комплекс. Эта теория — секуляризированная версия концепции первородного греха. Поскольку такие кровосмесительные и убийственные влечения являются интегральной частью человеческой природы, как полагал Фрейд, человек должен был выработать этические нормы, чтобы сделать возможной общественную жизнь. Сначала в виде примитивной системы табу, а позднее в менее примитивных этических системах были установлены нормы социального поведения, чтобы защитить индивида и группу от опасности подобных импульсов. Впрочем, позиция Фрейда ни в коей мере не является последовательно-релятивистской. Он страстно верил в то, что истина есть цель, к которой должен стремиться человек, обладающий способностью к этому, поскольку от природы наделен разумом. Такое антирелятивистское отношение отчетливо выражено в обсуждении им философии жизни. Фрейд отвергал теорию, согласно которой истина есть лишь продукт наших потребностей и желаний в том виде, в каком они сформированы меняющимися внешними условиями. По его мнению, столь анархистская теория рушится, как только соприкоснется с практической жизнью. Вера Фрейда в силу разума и его способность объединить человечество, освободить человека от шор суеверий, проникнута пафосом, свойственным философии века просвещения. Вера в истину лежит в основе фрейдовской концепции психоаналитической терапии. Психоанализ — это попытка раскрыть правду о самом себе. В этом отношении Фрейд следует традиции мыслителей со времен Будды и Сократа, веривших в то, что истина есть сила, делающая человека добродетельным и свободным, или, в терминологии Фрейда, здоровым. Цель психоаналитической терапии — заменить иррациональное «ид» разумом, эго. С этой точки зрения аналитическая ситуация может быть определена как поиск двумя людьми, аналитиком и пациентом, истины. Цель лечения – восстановление здоровья, а лекарствами служат истина и разум. Предложить ситуацию, основанную на радикальной честности в культуре, в которой подобная откровенность была редкостью, возможно, самое великое проявление гения Фрейда. В своей характерологии Фрейд также обнаруживал нерелятивистскую позицию, хотя всего лишь косвенно. Он полагал, что развитие либидо проходит ряд стадий – от оральной, канальной и, наконец, генитальной, которая у здорового человека становится преобладающей. Хотя Фрейд напрямую не обсуждал этические ценности, прослеживается скрытая связь. Пригенитальные ориентации, связанные с установками на зависимость, жадность, скаредность этически ниже генитальных, то есть продуктивного зрелого характера. Таким образом, фрейдовская характерология подразумевает, что добродетель – естественная цель развития человека. Это развитие может быть заблокировано специфическими, по большей части внешними обстоятельствами, что приводит к формированию невротического характера. Нормальный рост, впрочем, сформирует зрелый, независимый продуктивный характер, способный к любви и к труду. В конечном счете для Фрейда здоровье и добродетель были одним и тем же. Однако такая связь между характером и этикой не была сделана явной. Она оставалась путанной, отчасти из-за противоречий между релятивизмом Фрейда и имплицитным признанием гуманистических этических ценностей, отчасти потому, что, занимаясь в основном невротическим характером, Фрейд мало внимания уделял анализу и описанию генитального зрелого характера. Следующая глава, после обзора человеческой ситуации и ее значения для развития характера, будет посвящена детальному анализу эквивалента генитального характера, продуктивной ориентации.